4. Марвин сам вызвался сходить дважды. Я пошел по узкой тропинке первым, придерживая арму в поводу. Она очень легко, даже не глядя под ноги, шла за мной. Доверяет. Я решил, что не расстанусь с ней. Теперь это моя лошадь. Дес проявил себя еще лучше. Он спокойно стоял, пока Марвин провел по тропинке лошадь Лима, а потом пошел по тропе сам, не дожидаясь, когда сотник за ним вернется, и уверенно преодолел дистанцию. Довольный, Марвин достал мешочек корка и угостил Деза здоровенным леденцом. Мы отошли от грота метров на 30 вглубь коридора и решили сделать привал. Сняли шлемы, Марвин зажег походный масляный светильник желтого цвета и прикрепил в трещине на стене. Про себя я назвал его лампочкой Ильича, за внешнее сходство. Марвин снял седло с Деза и армы, разложил поилку и налил воду. Из торбы достал 3 морковки и несколько яблок и скормил по очереди лошадям. Потом мы с ним прикончили запасы вяленой конины и съели по куску черствой лепешки, на вкус напоминавшую кукурузу. Запили водой и в последний раз наполнили фляги. Накопилась усталость, и разговаривать не хотелось. Свои многочисленные вопросы я отложил на более подходящий момент. Марвин сделал новые заготовки вяленого мяса, нарезал полоски из куска мякоти со спины крокодила и подложил под наши седла. Мы сели верхом и поехали шагом по ровному коридору. Незаметно я задремал. Мне приснился сон. 1000 моих бойцов в доспехах, верхом на конях, ровным строем в колонну по 5, рысью скакала за мной под ярким солнечным светом. Разноцветные ленты вымпела в каждой сотне трепетали на древках копий от порывов ветра. Вокруг цвели сады, плодовые деревья благоухали. Впереди виднелись белые башни крепостной стены. Полотнище красно-золотых знамен развивалось над башнями, приветствуя нас. Где-то за стеной били барабаны. Проснулся я от тихого свиста. Марвин замер впереди, подняв руку. Он поднял забрало и прислушивался. Но, как я уже заметил, он явно больше всего полагался на свой нюх, и поэтому в основном принюхивался, как молодой волк, почуявший опасность. Я ничего не слышал, но на всякий случай взял лук и достал стрелу. Арма дернула ушами и напряглась. Я сосредоточился и проверил затылком и спиной пространство сзади. Там стояла лошадь Лима, и никакого постороннего движения не было. Положившись на свои инстинкты, оглядываться я не стал. Вставил стрелу и слегка натянул тетиву. Что-то или кто-то приближалось спереди. Я услышал быстрые мягкие шаги множества ног. Марвин перехватил копье для броска и привстал на стременах. Я ничего пока не чувствовал и не видел. Коридор впереди был пуст. Вдруг арма попятилась назад. Дес и лошадь Лима тоже. Марвин крикнул мне. «Стреляй, Кранц!» «Куда?» — спросил я. «Никого не вижу». «Оно прямо по центру. Я чую его запах». 20 шагов, стреляй!» Я прицелился ровно по центру и выпустил стрелу. Сразу достал другую и увидел расплывчатое пятно с моей стрелой, торчащей посередине, которое, пробив оболочку, лишило это существо невидимости. Я выстрелил второй раз в подобие огромного глаза и попал точно в радужный кружок. Этот глаз закрылся, но другой выпучился и бешено завертелся в орбите. «У меня нет слов, чтобы описать это мерзкое создание. Больше всего здесь подойдет слово «мокрица». Противное, полупрозрачное, гелеобразное, с клешнями, как у рака, размером с бегемота. Она продолжала, как танк, переть на нас, размахивая большими и острыми клешнями. Я убрал лук и схватил копье. Марвин, силой размахнувшись, метнул свое копье в морду мокрицы и попал прямо между двойного ряда длинных усов». Копье прошло в тело твари на треть и заставило ее на мгновение остановиться. Но она тут же бросилась вперед и вонзила острый край клешни в грудь Деза. Мерин упал вперед на колени. Я ударил копьем, целясь в открытый глаз мокрицы. Копье вошло во внутренний угол глаза и, видимо, пробило какой-то участок мозга или задело нерв. Тварь частично парализовала. Клешнями она больше не махала и начала отползать назад. Рассвирепевший Марвин взял короткий меч в левую руку и кривую саблю в правую, прыгнул вперед через голову умирающего Деза и налетел на отступающую мокрицу, нанося ей град ударов, как ветряная мельница. Внезапно тварь выплюнула копье Марвина, выгнулась вверх и прилепилась лапами и брюхом к потолку. Развернулась и вверх ногами бросилась на утек. Марвин побежал за ней, подпрыгивая и нанося удары саблей, но быстро отстал. Я спрыгнул и приблизился к лежащему в луже крови Дезу. Его глаза уже остекленели. Подошла Арма и положила морду мне на левое плечо. Она шумно вздохнула. Лошадь Лима тоже подошла и выглядывала справа. Я снял шлем. Неприятно пахло чем-то кислым. Вернувшийся Марвин тоже снял шлем и принюхался. «Черт!» — выругался он, посмотрев на труп Деза. «Даже на мясо не годится. Оно отравлено. Чуешь запах?» Я кивнул. Мне показалось, что он сказал так, потому что не хотел есть мясо Деза. Я тоже не стал бы. Марвин сдержанно вздохнул, покачав головой, но больше не сказал ни слова. Мы распределили мешки с крокодильим мясом поровну между Армой и лошадью Лима, которая теперь стала лошадью Марвина. Запрыгнули в седло и поскакали вперед по плавно расширяющемуся проходу. Кровавые сгустки раненой твари, падавшие с потолка, обрывались у самой воды. Подземная река, изгибаясь, неспешно текла в правую сторону. На потолке пещеры дымились белым паром короткие и толстые наросты. От них исходил яркий свет. Проход на той стороне реки был один. В белой стене полукруглое отверстие, размеры которого вызывали сомнения, пролезет ли туда лошадь. Узкая тропа шла направо вдоль воды. Мы спешились, взяли копья и проверили глубину реки. Дна видно не было, и копья до него не доставали. Взяв лошадей под уздцы, мы пошагали по тропе направо, держа наготове копья. Арма дернула головой, дескать, сама пойду, не маленькая. Я отпустил поводья и перехватил копье поудобнее, внимательно вглядываясь в поверхность реки. Но ни гигантские мокрицы и никакие другие монстры на нас не нападали. Своды пещеры стали выше, и вскоре впереди показался выход. Он выделялся серым пятном на фоне белого света, исходящего с потолка, и отражающий этот свет реки. Мы сели на лошадей. Тропа здесь превратилась в широкую прибрежную полосу, у выхода плавно переходя в морской пляж. Те пираты Цвельфа наверняка приплыли отсюда. Марвин вдруг торжествующе вскрикнул. Я посмотрел, куда он показывал, и увидел бесформенную кучу, плывущую по реке. Мокрица все-таки сдохла от ран. Мои стрелы с фиолетовым оперением торчали вверх, как флажки. «Дух Деза требовал от меня отмщения», — сказал Марвин. «Теперь я спокоен». Он достал мешочек с леденцами. В этот раз я не стал отказываться и взял две штуки. Один себе и один для Армы. Мы шагом выехали на пустынный пляж. Соленый морской воздух приятно освежал после душной пещеры. Утро еще не наступило, но здесь оказалось светлее. Небо не было затянуто тучами. Лишь редкие облака плыли по небу. Я впервые увидел звезды. Попытался найти знакомые созвездия, но небо было совершенно другим. Мне стало не по себе. С чего я так решил? В прошлой жизни я и полярную звезду не отыскал бы. Вообще не помню, чтобы смотрел на звездное небо. Да и зачем, имея на руке компас и в кармане навигатор? Наверное, какие-то детские воспоминания. Я опустил голову. Здесь внизу было на что посмотреть. На горизонте, далеко в море, горели многочисленные огни рыбацких шхун и баркасов, вышедших на утренний промысел. Как красные светлячки, они мерцали в серо-синем сумраке, окутывающем поверхность воды. Виды местных красот произвели на меня сильное впечатление. Если посмотреть назад и вверх, могло показаться, что вершины скалистых гор упираются в звезды. Справа отвесные скалы вплотную подходили к воде. Волны мерно разбивались об утесы. Слева вдалеке виднелись очертания города. Я посмотрел на Марвина. «Порт», — кивнул он. «Эртус, нам туда. Но мы далековато, на другой стороне залива». Наши блуждания под толщей горного хребта вывели нас километров на 20 в сторону, к правой оконечности большой бухты, мысу Белл, Так объяснил Марвин, начертив древком копья на сыром песке примерную схему. Он сказал, что дорога вдоль берега залива не опасна, но займет много времени, и нам еще сначала надо преодолеть реку. «Неплохо было бы переплыть через залив на каком-нибудь судне», — сказал Марвин. Он зажег походный светильник, прикрепил его к наконечнику копья и стал махать то вниз и вверх, то из стороны в сторону, подавая сигналы рыбацким шхунам. «Дадим 10 монет, и они нас с радостью перевезут», — сказал он уверенно. «Где эти монеты, интересно?» Словно услышав мой вопрос, Марвин похлопал себя по подсумку темно-зеленого цвета на боку. «Юстик отсыпал горсть тигров на всякий случай», — сказал он. Я внимательно осмотрел себя. Как-то не было времени осознанно сделать это раньше. Сбоку у меня тоже был, похожий, небольшой подсумок. Открыв его, я обнаружил дюжину пластин, жетонов из какого-то серого металла, скрепленных медной проволокой через круглые отверстия. «Что это, Марвин?» — спросил я, показывая находку. «То, что осталось от твоего жалования за сезон. Еще немного, и он покрутил бы пальцем у виска». Марвин отвернулся. 1200 тигров. 120 раз переплыть залив. Что-то маловато осталось. Хотя непонятно, что такое сезон. А еще может быть, что монеты и тигры отличаются. Марвин снова принялся махать копьем, и я решил не отвлекать его расспросами. Мне впервые пришел в голову вопрос, а как, собственно, я выгляжу? Но спрашивать Марвина смешно. А посмотреть некуда. И шлемы, ножны, и доспехи матово-тусклые. Ничего в них не разглядеть. Я наполовину вытащил из ножен саблю, но никакого отражения не увидел. Интересно, зеркала здесь вообще есть? Я решил все же спросить Марвина. Тот устал махать копьем и стоял, грустно озираясь. Переправляться через реку он явно не хотел. Не умеет плавать или просто водобоязнь, как я и думал. «Марвин, когда у тебя щетина отрастает и превращается в бороду, ты что делаешь?» «Брею ножом». Нисколько не удивившись, тут же ответил он. «Теперь кинжалом Таширунга буду брить». Марвин обнажил зубы в улыбке, и я поразился, насколько эта белозубая улыбка меняет его внешность. Всемогущий Михар, да он совсем пацан, лет 19-20, не больше. «А смотришься куда?» Марвин повернулся ко мне и наклонил голову на бок. «В каком смысле?» — прищурившись, спросил он. «На ощупь, ясное дело». «Так, зеркал здесь, походу, нет. Не у солдат точно». «А на голове волос как стрижешь?» Марвин шмыгнул носом и засопел. «Всех сотников и тебя всегда стриг Рица. У него есть стальные расческа и ножницы. То есть, были». Мигнули красные огни одного из баркасов. Они сменились на желтые и подавали какие-то сигналы. «Есть!» — удовлетворенно сказал Марвин. «Сейчас приплывут за нами». Он снял седло, положил на мокрый песок и уселся. Я предпочел постоять, и так все отсидел. Тут я заметил маленьких крабов. Их было много, десятки. Они боком бежали в море, очень быстро, но иногда дружно замирали. Выглядело это очень забавно. Арме, однако, эта картина не понравилась. Она захрапела и начала бить копытом по песку. Марвин тоже обратил внимание на убегающих крабов и начал осматривать горы, нахмурив лоб. Я поднял голову. Мы увидели парочку хонгаров. Эти огромные птицы, тоскливо вскрикивая, улетали в сторону едва различимого другого берега пролива. По песку пляжа, переваливаясь, какие-то мелкие животные тоже бежали, ползли и шли к воде. Вокруг все застыло, как перед грозой. В звенящей тишине слышались только крики чаек вдалеке над шхунами. «Что происходит?» Я встревожился не на шутку. «Не знаю», — неуверенно произнес Марвин. «Может, землетрясение?» — спросил я. «Бывают ли они тут?» «Давно не было», — серьезно ответил Марвин. «Я тогда ребенком пешком под стол ходил, а ты не помнишь?» «А, ну да, у тебя ж память отшибла». Меня больше беспокоило, приплывут ли теперь за нами рыбаки, но, видимо, на море ничего не чувствовалось. Большой баркас, меняя галс, быстро приближался к берегу. Незаметно ночь сменилась днем. Облака быстро плыли по серому небу. Тишина стала еще гуще и тяжелее. Это было не землетрясение. Началось извержение. Где-то в глубине горной гряды загрохотало, и столб черного дыма взлетел в небеса. Можно было разглядеть лица рыбаков. Они явно перепугались. Ветром принесло их голоса. Они громко спорили, не повернуть ли назад, чтобы быстрее убраться подальше. «20 монет!» — закричал им Марвин. Ветер отнес его слова в сторону. На баркасе его не слышали, и Марвин стал показывать на пальцах. Бородатый, тощий и высокий мужик в бандане, наверняка старший, показал три растопыренных пальца и крикнул. 30 монет!» «Вот черти!» — буркнул Марвин и жестами показал, что согласен. Я посмотрел на вулкан. Он был в стороне от выхода из пещеры, примерно посередине между нами и далеким перевалом. Прочистив давно застывшее жерло первым столбом дыма, тот выплюнул следующую порцию. Фонтан из грязи и камней взорвался с таким грохотом, что и Марвин, и рыбаки присели, согнув колени, закрывая уши руками. А лошади, прижавшись друг к другу, подбежали ко мне и встали сзади, словно хотели спрятаться у меня за спиной. Я не то чтобы не испугался, просто понимал, что ничего в этой ситуации от меня не зависит. Если камни, пепел и магма долетят до нас, то тут прячься, не прячься, все равно конец. Марвин вошел в воду и принял деревянные мостки. Мы большими камнями закрепили их у края воды. Я придерживал сбоку, пока Марвин заводил лошадей на борт баркаса. Хорошо, что берег был крутой и почти сразу обрывался в глубину, поэтому баркас мог подойти вплотную. Мы быстро поднялись, и двое рыбаков сразу втянули мостки на палубу. Треугольный парус поймал порыв ветра. Отдавая короткие приказы, бородач в бандане крутил рулевое колесо. Баркас быстро развернулся, и мы устремились в открытое море. В общем, нам очень сильно повезло. Мы отплыли всего метров на 50, как началось настоящее светопреставление. Огромные черные валуны полетели из жерла вулкана во все стороны. Прогремели два устрашающих взрыва подряд, и кратер расширился. Гигантский столб огня и дыма вырвался из недр. Магма полилась ревущим потоком. Туча пылающих красно-черных камней накрыла то место на берегу, где только что стояли мы. С неба падал горячий пепел, толстым слоем оседая по всему пляжу. «Похоже, кто-то разгневал богов», — мрачно сказал лысый толстый рыбак. «Как вы оказались на том берегу?» — спросил бородач в бандане. Я молча гладил по морде арму, успокаивая ее. Марвин посмотрел на меня. «Можно и рассказать», — кивнул я. «Ничего такого уж секретного». Но Марвин выдал рыбакам сильно урезанную версию правды. Поверили рыбаки или нет, не имело значения. Когда мы отплыли достаточно далеко от разбушевавшегося вулкана, все заметно успокоились. А когда Марвин отчитал бородатому 30 монет, так и вовсе заулыбались и даже принесли нам только что обжаренной рыбы. Марвин сказал мне, что ничего подобного этому извержению на его памяти не было, и он даже слова «вулкан» не понял. Мы с большим аппетитом съели жареную рыбу. Марвин подложил под голову седло и закрыл глаза. Сколько он не спал, интересно. Лошади быстро приноровились к небольшой качке, стоя у разных бортов, и тоже спали. Мы так поставили их по просьбе бородача, для баланса. Как они здесь любят этот баланс. Я смотрел на столб дыма. Ветром пепел относило все дальше в океан. В ту сторону, где теоретически был большой континент с эльфами. Розы эльфийских ветров. Когда пепел упадет им на головы, они, наверное, подумают, что дела здесь у нас совсем плохи.